В этот момент они услышали, что Фэнзе зовет Пин-Эр. Девушка подошла к ней, но Фэнзе ничего ей не сказала. Тогда Пин-Эр спросила у Фэн-Эр, что случилось. Неожиданно в комнату вошел Дзялянь. Он был чем-то раздражен, покосился на Фэнзе и скрылся во внутренних покоях. Следом за ним туда проскочила Цютун, налила Дзяляню чаю, и они долго о чем-то переговаривались. Потом Дзялянь позвал Пин-Эр и спросил ее. «Госпожа пила лекарство?» «А если не пила, тогда что?» «Впрочем, ладно, это не мое дело. Принеси ключи от шкафа». Так как Дзялянь был чем-то рассержен, Пин-Эр не осмеливалась задавать ему вопросы, подошла к Фэнзе и на ухо шепнула ей несколько слов. Фэнзе ничего не отвечала. Пин-Эр взяла шкатулку, отнесла ее Дзяляню и собралась уходить. «Куда тебя черт понес?» — выругался Дзялянь. «Чего мне суешь шкатулку? Где ключи?» Сдерживая гнев, Пин-Эр открыла шкатулку, вынула из нее ключи и отперла шкаф. «Что подать?» — спросила она. «А что у нас есть?» — в свою очередь спросил Дзялянь. «Если вам что-нибудь нужно, говорите прямо!» — воскликнула Пин-Эр, едва не плача от злости. «Вы, я вижу, пришли издеваться!» «Ну ладно, ладно!» — проворчал Дзялянь. «Наше имущество из-за вас описали, так что молчало бы. Сейчас на похороны старой госпожи не хватает 4-5 тысяч лян серебра, и господин Дзя-Джен приказал взять эти деньги из общей семейной казны. А ты думаешь, они там есть? Да и долги мы не заплатили. И за что мне приходится терпеть позор? Хорошо, что в свое время старая госпожа дала мне часть своих вещей. Я продал их и заплатил кое-какие долги. Но чего стоишь?» Пин-Эр молча вытащила из шкафа все, что там было. «Сестра Пин-Эр, идемте скорее!» С криком вбежала в комнату Сяо Хун. «Госпоже плохо!» Позабыв о Дзяляне, девушка поспешила в комнату Фэнзе. Глядя, как Фэнзе, задыхаясь, хватает руками воздух, Пин-Эр подбежала к ней, обняла и громко зарыдала. Дзялянь вошел тоже. «Ох, совсем меня хотят извести!» — крикнул он с досадой и заплакал. «Второй господин, вас зовут», — сказала ему Фэн-Эр. Дзяляню пришлось выйти. Между тем Фэнзе становилось все хуже и хуже. Фэн-Эр и другие служанки громко рыдали. Услышав вопли, Цяо Цзе тоже прибежала. Бабушка Лю подошла к Кану и, помянув Будду, произнесла заговор, после чего Фэнзе почувствовала некоторое облегчение. Вскоре пришла встревоженная госпожа Ван, которая от девочки-служанки узнала, что Фэнзе плохо. Но теперь Фэнзе стало немного легче, и она успокоилась. «Бабушка Лю, как поживаешь?» — спросила госпожа Ван, заметив старуху. «Когда ты пришла?» Бабушка Лю справилась о ее здоровье, а затем повела речь о болезни Фэнзе. Казалось, разговором ее не будет конца. В это время вошла Цай Юнь. «Госпожа, вас зовет господин Дзя-Джен». Госпожа Ван сделала Пин-Эр несколько указаний и удалилась. Фэнзе после небольшого обморока сделалось легче. Придя в себя и увидев, что бабушка Лю здесь, она подумала, что старуха своими молитвами спасла ее, и поэтому, отпустив Фэн-Эр и других служанок, она пригласила бабушку Лю сесть рядом с собою и стала жаловаться, что у нее неспокойно на душе, и ей все время чудится привидение. «У нас в деревне в таких случаях всегда молятся бодхисаттвам», — сказала бабушка Лю. «Помолись за меня», — проговорила Фэнзе. Если нужны деньги,